Глава 10. Анастасия сидела в машине, откинув голову на подголовник, размышляя, что делать дальше. Она уже месяц в поисках и живет как бродяжка. Девушка обыскала каждый дом, где 2 года назад женщины 43 лет умерли или закончили жизнь самоубийством, и у них была дочь, которой сейчас должно быть 22 года. Поиски не дали никаких результатов, сестра Стаса как сквозь землю провалилась. Осталось еще 5 районов Подмосковья, где ей необходимо будет посетить 15 домов. Настя очень надеялась, что Вика будет там, а если нет? Темноволосая девушка с коротенькой стрижкой закрыла глаза и со всей силы ударила по рулю, стараясь успокоить себя и не разреветься. «Я найду ее. Обязательно найду, а если нет?» Тогда нет смысла возвращаться домой. Хотя сейчас это не дом, а чистилище. После того, как 2 года назад свекр с мужем попали в автокатастрофу. Девушка всхлипнула, вспоминая весь кошмар, когда к ним приехала полиция и попросила съездить на опознание. Когда она в ужасе прошла в морг, то увидела, что осталось от Леонида Александровича. Ее мужу досталось чуть меньше, но он находился в коме. И до сих пор там находится. Человеческие врачи поставили прискорбный диагноз, что он труп, но с хорошим сердцем, и посоветовали не тратить деньги на дорогостоящий аппарат, а дать спокойно помереть. Конечно, все это было сказано очень профессионально и корректно, но смысл был таков. По природе она девка упертая и всегда думала своей головой, делая так, как считала нужным. Наплевав на мнение врачей, Настя купила специальное медицинское оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность Стаса при полной невозможности выполнения функций легких. Стоит сказать, что их стая считалась богатой, так как они имели свой мебельный завод. Их кухонные гарнитуры, столы, табуретки пользовались большой популярностью среди людей. На тот момент стаей временно руководил Воротаев Степан Кондратич, правая рука Леонида. Естественно, он согласился на такие расходы для своего альфы. Кто бы его спрашивал еще, финансовой стороной нашей стаи руковожу я, поэтому плевать я хотела на его возражения. Почти 2 года она ухаживала за Стасом дома, но он не подавал признаков жизни, хотя и ухудшений не было. Девушка не отчаивалась и стала искать лучшего врача по оборотням. И нашла. Настя с улыбкой вспоминала, как атаковала письмами Роберта Ренбаха, чтобы он привез свою умную персону из Германии к ним в Россию. Немец как-то не очень любил русских оборотней и довольно невежливо посылал ее подальше со своими проблемами. Но упрямая нахалка не была бы собой, если бы не нашла его скайп и не отправила все данные по болезни сообщениями и приличную сумму на его паспортные данные. Что говорить, мужчина был поражен ее настойчивостью. Через неделю Роберт посетил их стаю, желая помочь молодой женщине спасти ее мужа. Ворчливый, умный старый оборотень заявил, что Стаса можно поднять на ноги и все будет как прежде, да, но только если сделать переливание крови от его близких родственников. А их нет. Кроме сестренки, которую они с отцом всю жизнь искали, желая договориться с этой тупой гадюкой Екатериной и забрать малышку в стаю. Целый год, не считая того времени, когда Стас находился в коме, что Анастасия прожила в семье Суторовых, удивлялась мужчинам их рода. Ее поражала та одержимость и надежда, с которой они искали Викторию. Неизвестно, оставила ли мать ей это имя или нет, но оборотни до последнего надеялись напасть на следы родственниц. А как страдал Леонид, этого никому не понять и невозможно передать. Он был спокойным, надежным, ответственным оборотнем, может, где-то и в чем-то грубым, но это только по первости. Плохого об Альфе она никогда не сказала бы. Ну а сын? Что говорить? Она до ужаса любила Стаса, но его зверь не реагировал на полукровку, то есть на нее. Хотя она видела его горящие глаза и безумное желание затащить ее в постель, но мужчина не позволял себе и ей этого, считая, что если они не истинные, то не стоит гневить судьбу. На тот момент ей было 19 лет, но он считал, что она соплячка. Настю до скрипа зубов раздражало такое отношение к ней, и она пыталась спровоцировать его, но все бесполезно. Спустя месяц после их очередной ссоры, где она пообещала себе к нему больше не подходить, на нее напали оборотни из соседней стаи, увидев в ней свободную самку, хоть и полукровку. Стас спас ее и сделал своей женой. Поставил метку, но отказался спать в одной постели. Девушка не понимала, как с такими чувствами, как у них, его волк не признавал ее. Она же до безумия любила его. Но, к сожалению, Анастасия была больше человеком, чем оборотнем. У девушки не было волчицы, лишь инстинкты и чутье. Первое время тяжелого состояния мужа им было не до поисков. Она занималась финансами, так как все почувствовали слабину в огромной стае и стали наседать на них, пытаясь отобрать бразды правления. Воротаев сглаживал конфликты и утрясал другие вопросы. Но, немного отойдя от шока и постоянных проблем, Настя решила сделать все возможное, чтобы спасти любимого мужчину. Девушка стала сама наводить справки, сделав акцент на то, что если Екатерина была укушена Леонидом и являлась его парой, то значит и сама умерла после смерти оборотня. Да, жестоко, но у священных пар в основном так. Ее знакомый, работающий в полиции, совершенно незаконно, но по-дружески предоставил ей необходимую информацию, и она стала наводить справки и делать звонки. Девушка звонила в администрацию нужного района или поселения и уточняла про женщин, не забывая спрашивать, как долго они живут у них и часто ли переезжали. В результате ее список опустел наполовину. В это время из Казани вернулся нагулявшийся сын Воротаева – Николай. Скотина, каких свет еще не видывал. Непонятно, как у такого положительного и ответственного оборотня мог получиться такой мерзопакостный ушлепок. Николай неделю приглядывался ко всем и был самым вежливым и понимающим человеком на планете, а потом стал настраивать стаю против того, чтобы их альфа был в коме. Николай до такой степени раззадорил оборотней, что все стали открыто говорить, что нуждаются в новом альфе, не собираясь ждать выздоровления Стаса. В связи с тем, что Степан Кондратич временно замещал альфу стаи, сын кинул вызов отцу и, естественно, выиграл. Анастасия была в бешенстве. Ее поражало, как оборотни верили этой гниде. Да, она тоже хороша, первоначально повелась на его доброту. В общем, Николай на правах альфы принялся воротить доходами стаи, пуская их на различные рискованные операции, а также повадился рассчитываться с бывшими кредиторами за свои долги, то есть хорошо устроился. Свободные женщины крутились около него, надеясь, что будут самкой альфы. Даже Соня, которая с ума сходила по Стасу, стараясь всячески залезть к нему в постель и строить Насте козни. Но кобель Николай только добросовестно пользовался щедростью дам, а после выгонял их. Естественно, в огромных расходах на лечение Стаса он отказал, предлагая девушке самой обеспечивать мужа, если только она не пожелает греть Николаю постель, и тогда он пересмотрит свое решение. Настя послала его далеко и неизвестно насколько, на что он озлобился и отказал ей в работе. Никто не поддержал ее в утверждении, что Николай не имеет права так поступать с членом стаи. Все боялись попасть в немилость к новому альфе. Настю просто трясло от того, как он управлял их стаей и доходами, которые всю жизнь от основания на этой территории двух домиков родителями Леонида Александровича и до огромного поселения принадлежали семье мужа. Никто, кроме него, не имел права распоряжаться заводом, но все молчали. На ее угрозы, что она обратится в суд, мужчина рассмеялся и сказал, что пока она будет писать заявление, он отключит Стаса от аппарата. Вот так дерьмово проходили ее столкновения с этим козлом, и с каждым днем она все больше была на пределе. Последнее время девушка чувствовала неладное, с отвращением наблюдая, как альфа, оценивающая к ней, присматривается и подолгу наблюдает. Он следил за ней. И вот в один из вечеров он напал на нее, пытаясь взять силой. Возможно, это у него и получилось бы, если бы она не имела привычку спать с пистолетом с серебряными пулями. Анастасия прострелила несостоявшемуся насильнику ногу и убежала к его отцу за помощью. Степан Кондратич заступился, но Николая не устроил такой поворот событий. Он заявил желанной самке, что она может хоть каждый день к его отцу бегать, но тот не всегда будет дома, и ушел. Обидно, что даже ее защитник понимал, что Настя обречена. Впрочем, как понимали и все в стае, видя, как озабоченно смотрел на нее младший Воротаев. Но девушка плевала на их выводы и прогнозы. Она попросила Степана Кондратича не давать в обиду Стаса и бросилась сама на розыск его сестры. Вот так она месяц находилась в поисках, ночуя в небольших гостиницах или в машине, как собачка дворовая. Но Суторова упрямо верила, что обязательно найдет Вику. От этого зависела жизнь любимого человека и всей стаи, которые ненавидели своего Альфу, но подчинялись сильнейшему, как и положено, оборотням. Возможно, она бы тоже подчинилась, но в ней была только маленькая толика волчицы, и на нее не влияла сила никакого Альфы. Хорошо, хоть пока деньги есть, которые она позаимствовала со счетов стаи. Нет, со счетов ее мужа, которому они действительно принадлежали, так что ее совесть совершенно не тревожила по данному вопросу. Беспокоили только поиски Виктории. Дидоренко Александр Николаевич сидел в своей квартире и курил. Как же он ненавидел этот вонючий отстойник, в котором вынужден жить, пока начальник не вернет его на прежнее место рядом с собой. Да, он просчитался, но это жестоко выкидывать его из охотничьей семьи из-за маленькой ошибки. Ничего, оборотень привезет ему волчицу, и тогда он вернет ему прежнее положение среди ликанов-охотников. Эх, жаль, что я только на 10-ю часть оборотень, но, тем не менее, это подарило мне вечную жизнь, подумал мужчина, делая глубокую затяжку и задерживая дым во рту. Правда, за это время он смог наплодить кучу детенышей от человеческих самок, но ни один из них не был оборотнем. Ни один. Проклятье. Как же он хотел, чтобы у него было продолжение, мечтал когда-то, а потом понял, что его мизерной толики ликана недостаточно для рождения сильных щенков. Он больше человек, но с супервозможностями. Много лет назад озлобленный мужчина стал охотником и принялся жестоко убивать тех, кому кроме вечности досталась и сущность волка. Мужчина находил их и безжалостно уничтожал, но где бы он ни жил, ему приходилось вживаться в человеческие роли и играть по правилам. Такая жизнь быстро утомляла Дидоренко, в особенности человеческие самки, которые через некоторое время, видя в его глазах злость и ненависть, сбегали, даже не требуя алиментов. И правильно, он не хотел видеть своих выродков, если они не были настоящими ликанами. Дидоренко набрал в рот дым, не затягиваясь, а потом вытолкнул изо рта языком и щеками и одновременно медленно носом сделал вдох, разбивая его на две струйки. Охотник анализировал свои ходы, чтобы поймать девчонку. Черт возьми, и как он проглядел, когда Виктория познакомилась с одиноким Альфой. И что самое неприятное, в бою ликан с Волковым однозначно не справится. Черт, да что говорить, он ему не по зубам. Проклятье. Александр Николаевич здесь уже 8 лет по приказу своего начальника, после того, как тот случайно наткнулся на Вику в лесу, когда она собирала грибы с подругой. Тогда ей было 14 лет, но ликан-предводитель не тронул девку, а оставил на Дидоренко, чтобы он охранял ее, а в определенный момент предложил выйти замуж и увезти. Ну, а это романтическая история для людей, а на самом деле Виктория нужна только вождю, а вот зачем – это вопрос. Но раз он столько лет охранял ее, значит, действительно нужна. Правда, все планировалось на 4 года, до того момента, как Вике исполнится 18, но их предводителя схватили, и как охотники не старались искать его, все усилия были тщетны. Однако 10 дней назад он объявился и потребовал девчонку в короткие сроки, а в противном случае Дидоренко сдохнет в этом районе. Когда же ликан стал действовать, наглый волчара ему все планы перечеркнул. Что же? «Теперь я буду действовать бесцеремонно, грубо, но с умом. Волков еще пожалеет, что перешел мне дорогу». Вика уложила брата в его новой кроватке, прочитав несколько сказок, повернула лицо к окну и стала размышлять о сегодняшнем дне. После сумасшедшей новости, что она беременна, во что она до сих пор не могла поверить, они очень вкусно пообедали, а кто-то бутылку шампанского выпил. Наташа загадочно посмотрела на Вику, когда та заявила, что не может к ней присоединиться в праздновании, но промолчала. До завтра. А с утра подруга атакует ее телефон, чтобы уточнить свои догадки. После того, как они пообедали, Дима предложил съездить в магазин и купить Егорке кроватку и все необходимое, что они и сделали. Наташа тоже выбирала вместе с ними, пока ей не позвонили. Подруга ушла, расцеловав Вику и Егора в щеки. Виктории никогда не было так хорошо и весело при покупке крупных вещей. Обычно это сопровождалось поиском доступной цены и нормального качества, а, как правило, такой вариант не всегда присутствовал в районном магазине. Сейчас же они смотрели на то, что им нравилось, особенно Егорке, который радостно визжал и ахал. После покупок они пошли в кафе и съели по мороженому. Закончилась их поездка походом в продуктовый магазин, где они взяли то, что необходимо для большой семьи на несколько дней. И вот теперь, когда Егорка уснул, Вика хотела спросить у Димы, где она будет ночевать. Если рассуждать здраво, то она должна была бы лечь с ним, но не могла так сразу, даже если это и не означало секс. Да, она стеснялась, боялась, но желала и мечтала. Какая-то часть души давила на нее, требуя к себе нежности, страсти и любви, а ее волчица стала метаться, становиться наглее, пытаться проецировать ей свои желания. Девушка вздохнула и вышла из комнаты, приглушив светильник. Когда она спустилась на первый этаж, Дмитрий сидел в гостиной и наблюдал за рыбками в аквариуме. Вика подошла к дивану и села рядом с мужчиной. «Уснул?» – поинтересовался Дима. «Да», – устало ответила девушка. «Ты будешь спать в нашей спальне, а я в свободной комнате», – проговорил мужчина, чтобы Вика не пугалась его, что он очень хорошо чувствовал по ее эмоциям. «А может, я в той?» «Нет, я хочу, чтобы ты привыкала к нашей спальне, а потом, когда мы станем ближе, я присоединюсь к тебе». «Спасибо. Мне неудобно, что хозяин дома», – стала лепетать она, чувствуя, что покрывается мурашками от нарастающего напряжения. Или желание? «Нет, ты моя беременная жена, и я хочу, чтобы вам с сыном было удобно и хорошо». Девушка больно прикусила губу, чтобы отвлечься от реакции своего тела на своего мужа. Не удержавшись, украдкой посмотрела на него, такого огромного, сильного, мужественного, и подумала, что хотела бы знать все о нем и его тайне. «А можно задать тебе вопрос?» – тихо спросила она. «Да, милая», – спокойно произнес Волков, внимательно посмотрев на девушку. «Скажи, а у тебя есть родственники? Просто я хотела узнать немного о твоей семье». «Мне очень приятно, что ты интересуешься моей жизнью, хоть для меня эта тема очень тяжелая». «Ой, ну тогда извини». «Нет, хочу, чтобы ты знала все обо мне. Моя семья, она погибла». «Господи, прости, я...» «Нет, я уже давно справился с болью, но не отомстил», — честно признался мужчина, сдерживая гнев и ярость, рвущиеся из груди, стоило лишь вспомнить об этом. «Кто-то виновен в смерти твоих родных?» «Да, в смерти моей семьи виновен мой родной брат-близнец Геннадий». «О, нет!» – всхлипнула девушка и закрыла рот рукой. «Да, и такое случается. Мой брат не только предал, но и участвовал в убийстве всей стаи, включая наших родителей и сестру». «Но почему?» – непонимающе прохрипела девушка, не в силах понять столь ужасного поступка близкого человека. «Потому что он завистливый и алчный ликан». «Ликан? А как так получилось?» «Да, ликан. Еще в утробе сильные гены перешли ко мне, а к брату почти ничего. Он с рождения мутировал из сильного волка в ликана. Подобные оборотни не могут перевоплощаться, и у них нет такой силы, как должно быть у альфы. Брат не мог управлять настоящими оборотнями, такими же, как он. В нашей стае к нему старались относиться с пониманием, но он таил зло на всех. Рос обидчивым, злобным ребенком, а потом превратился в ничтожество. Гена понял, что не сможет никогда управлять стаей, хотя до фанатизма мечтал об этом, а когда осознал, ушел. Пришел он через 10 лет и не один. Он выбрал время, когда меня не было, и, воспользовавшись схожестью, перерезал собственноручно нашу семью, а потом дал команду своим ликанам, которые болеют идеей уничтожения сильных волков». «Ужас! — воскликнула девушка, сдерживая слезы. «Да, столько лет ищу его, но он прячется, как трус, действуя из-под тишка. Знаешь, милая, у меня ведь есть огромный дом на окраине Санкт-Петербурга, но 8 лет назад я почувствовал призыв. Не знаю, как точно назвать это, но я поехал на отголоски зова. Думал, что наша связь с братом дала отзыв на его сильную эмоцию, однако ничего не нашел. Столько лет мотался по городам, пока не приехал в Москву. 2 года назад я случайно забрел в этот район и понял, что нужно здесь обосноваться. Первоначально открыл магазин и оставил рабочих, чтобы отстроили дом. И вот, когда уже устроился тут, готовясь запустить спортивный комплекс, появилась ты». «Пьяный сюрприз», — тихо сказала девушка. «Самый замечательный сюрприз на свете», — довольно заявил оборотень, раздевая девушку глазами. «Я... уже поздно. Нужно ложиться», — хрипло прошептала Виктория, резко поднявшись, желая не нагнетать обстановку. «Конечно, Вика, отдыхай», — согласился Дмитрий и встал с дивана. «Я снял старое и положил чистое белье на кровать. Правда, не заправлял. Если честно, не очень люблю это дело». «Наверное, никто не любит», — сипло проговорила девушка, начиная возбуждаться от интимной обстановки, хриплого голоса оборотня и призывающей близости. Тебе еще что-нибудь нужно?» — тихо осведомился Волков, буравя ее голодным тяжелым взглядом. «О, нет! Схожу в душ и спать, день очень насыщенный». «Да», — почти прорычал мужчина, стараясь не сорваться и не толкнуть свою женщину на диван, чтобы показать, что ей нужно на самом деле. «Спокойной ночи, Дима». «И тебе спокойной ночи, Вика», — вежливо пожелал Дмитрий, зная, что сегодня ночью он точно не уснет. Девушка кивнула и двинулась наверх, чтобы взять из сумки свои вещи и пойти в ванную комнату на 2-м этаже. Руки дрожали, а внизу тянуло так, что хотелось завыть. Через 30 минут она вышла из душевой комнаты и, никого не заметив в коридоре, быстро забежала в спальню, забралась в постель и только через час уснула.